Несмотря на то, что Сейрус вел себя подчеркнуто отстраненно, абстрагироваться полностью и судить беспристрастно ему было трудно, он не перебивал, лишь изредка уточнял или переспрашивал. Однако, чем больше Мина рассказывала, тем мрачнее Сейрус становился. Он то и дело хрустел костяшками пальцев, хотя внешне пытался сохранять спокойствие. Его беспокойство передалось и Мине. Девушка старалась скрыть это, но несмотря на сверкающие опаловые глаза на бледном лице, было заметно, что она порядком подавлена и измотана, хотя и держит марку. Она закончила и серьезно посмотрела на Архивариуса, а затем как-то смущенно опустила голову и уставилась на свои ноги. Вергилий отметил, что она всеми силами избегает смотреть мужчине в глаза, как провинившийся ребенок. «Я понимаю, то, что тебе пришлось пережить, ужасно, но...» Сейрус осекся, провел рукой по лицу. Глаза Архивариуса скользнули по столу, накрытому грубой белой холщовой скатертью. На столе в тусклом свете поблескивал оловянный кувшин, два серебряных бокала, два ножа, две вилки, две тарелки, накрытое полотенцем блюдо и две свечи в подсвечниках на высокой ножке. Кто-то явно озаботился ужином, и этим кем-то наверняка была Ревекка. Сейрус нахмурился. Ужин был на двоих, но накрыт не для матери и дочери, а скорее для женщины и мужчины, состоящих в близких отношениях. Этот демон живет здесь, что их связывает, кроме сделки? Почему Реви пустила его в свой дом? Ответ напрашивался сам собой, но Сейрус предпочел промолчать. Он уже убедился, что демон терпимостью не отличается. «Даже не проси меня, как я могу?» Вергилию порядком надоела эта дискуссия, пустые вопросы, не касающиеся дела. Его накрыло неприятное чувство раздражения. Медленно, уверенно, демонстративно он обошел стол, вклиниваясь между говорившими. «Ты видишь в этом проблему? Советую хорошо подумать, прежде чем отказывать». Он посмотрел в глаза Сейрусу, стиснув край столешницы пальцами. «А ты проницателен», — с иронией заметил мужчина. «Я всю жизнь состою в ордене, дело которого — оберегать мир людей от таких, как ты, и ты надеешься, что я соглашусь помогать тебе». Архивариус выглядел невозмутимо. Он стряхнул с пиджака воображаемую пылинку и уставился на демона. Вергилий в мгновение опрокинул Сейруса со стулом и прижал его горло сапогом. «Я последний раз спрашиваю по-хорошему. Ты поражаешь меня. Зачем тебе просить по-хорошему? Иди, ворвись в замок, разнеси его по кирпичику, забери свитки. Сил, я так понимаю, тебе не занимать», — прокряхтел Сейрус и ухватился руками за голенище сапога. «Но ты не знаешь, где искать. Даже не знаешь толком, что искать. Ты ничего мне не сделаешь. Я нужен тебе. Если ты мне все равно ничего не скажешь, то я хотя бы получу удовольствие от того, что сломаю тебе шею», — угрожающе произнес демон. «Ты не можешь его убить», — возмутилась Мина. «Почему?» — Вергилий посмотрел на девушку отчужденно, с мрачной иронией во взгляде. «Очень даже могу и сделаю это. Если он не хочет сотрудничать, то какая мне от него польза? Сейрус, прошу, помощь нужна не ему, а мне. Пожалуйста, он ведь не шутит. Он убьет тебя», — она сказала это твердым голосом, но в глубине души ей было страшно. Она не знала, что делать, но чувствовала, что если демон убьет Архивариуса, она не простит этого ни ему, ни себе. «И это будет тебе хорошим уроком, моя девочка», — Сейрус старался говорить спокойно, хотя было видно, что он едва балансировал на грани истерики. Выражение его лица изменилось. «Тебе не следовало связываться с демоном. У меня не было выбора. Если его кинуть, то он вернется, как бумеранг, и непременно с отдачей». Вергилий усмехнулся и подумал, что эта характеристика ему по душе, и сильнее надавил, наблюдая за тем, как тщетно пытается остановить его мужчина, цепляясь за сапог. «Прекрати», — взмолилась девушка, глядя на Вергилия, но демон точно не слышал ее. Ее захлестнула паника. «Сейрус, прошу тебя, упрямство будет стоить тебе жизни. Это слишком высокая цена за какие-то там свитки». «Ладно», — Архивариус сдался или растерялся под напором девушки и сапога демона, поэтому сделал, как ему велели. «Сдаюсь», — говорить было трудно. Даже это одно простое с виду слово отдалось болью в горле. Его передернуло, когда сапог наконец-то перестал давить на горло, а затем, кашляя, Сейрус поднялся, поджал губы, скрестил руки на груди и провел ладонью по горлу, точно поправляя галстук. Едва слышно с облегчением вздохнул, но тело еще хранило напряжение и медленно сходящий на нет гнев от унижения, которое испытал мужчина, находясь под сапогом у демона, и, главное, проиграв эту битву. Он ненавидел себя за это. «Я помогу тебе», — добавил мужчина, глядя на Мину, «а значит, и ему», — брезгливо закончил он. Вергилий пристально смотрел на худое, с синевой на бритых щеках, лицо архивариуса, на аккуратно подстриженные усы, пробежался взглядом по подбородку, задержался, зацепившись за шрам. Уловив его взгляд, мужчина провел ладонями по лицу, отдернул воротник рубашки, а потом посмотрел на девушку. «Принеси мне, пожалуйста, воды, Мина». Она покосилась на демона, затем на архивариуса, облизнула губы, которые пересохли от волнения. «Не переживай», — успокоил ее Сейрус, нащупав стул, поднял и тяжело опустился на него, «он ничего мне не сделает». «Правда, Ви», — Вергилий нахмурился, это прозвище ему было не по душе, и нехотя кивнул. Мина скрылась в арке на кухне. «Раз уж так вышло, что я вынужден помогать демону, то давай и мы с тобой заключим сделку. Считаешь, что можешь диктовать мне условия? Ты не в том положении». «Думаю, все-таки в том. Я единственный, кто из нас троих знает, где хранятся свитки, и без моей помощи вам, в частности тебе, до них не добраться. И чего же ты хочешь от меня?» У Вергилия чесались руки. Ему хотелось вдавить пальцами эти зеленые глаза в череп и почувствовать, как лопаются капилляры. Сущий пустяк, Сейрус погладил шею. След от сапога проступил ярко-пунцовым цветом на кадыке. «Когда ты получишь свитки, пообещай, что исчезнешь из этого города и жизни Вильгельмины навсегда, чтобы тебя с ней не связывало. Считай, это бартер». Вергилий усмехнулся и ответил. 3. Солнце еще не встало, когда Мина проснулась. Она отметила, что с каждым днем спит все меньше. Возможно, сказывался стресс, но чувствовала она себя более чем отдохнувшей. С другой стороны, морально она была подавлена и измотана. Мышцы гудели. Мина встала и, приоткрыв окно, выглянула на улицу. До рассвета оставалось немного. Фонари уже гасли. Пахло ночным дождем и утренним туманом. Дождевая вода собиралась в лужи, стекая по водостокам. Восходящее солнце, показавшееся на горизонте, блестело золотом на мокрых черепичных крышах соседских домов. На поребрике сидел довольно упитанный черный кот. Мина давно не видела бродягу, но была уверена в том, что это он, а не какая-нибудь домашняя киса. Правое ухо бродяги было надкушено. Кот, точно почуяв ее взгляд, надменно встал и скрылся из виду, вильнув хвостом. Ей стало тоскливо. Может, дело было в сером полусвете, который бывает незадолго до восхода солнца, и мир словно теряет краски, а может, в том, что она резко потеряла вкус к жизни. Тугой комок нехорошего предчувствия не оставлял ее в последние дни. В лаборатории ей некогда было думать, сейчас же она только и делала, что думала. Мина заставила себя дойти до ванной. Было еще рано, и мама наверняка спала, поэтому она не сомневалась, что в такой час ванная пустует. Но едва она закрыла дверь, на нее накатила какая-то странная нервозность. Она вспомнила события минувшего дня. «Зачем я тебя только втянула в это, Сейрус? Зачем я сама ввязалась в это?» Девушка подошла к зеркалу, ее накрыло новое ощущение, что что-то определенно поменялось, но ничего сверхъестественного не заметила. У нее не выросли крылья, рога, кожа осталась того же цвета, разве что взъерошенные волосы определенно опять стали светлее. Только вот она уже не могла воспринимать себя, как прежде. Она не была человеком, но она хотела им оставаться. Мина умылась холодной водой, снова подняла взгляд на себя в зеркало и остолбенела. Позади нее стоял Вергилий. Но это было не самое страшное, он был абсолютно раздет, не считая полотенца на бедрах. Волосы были мокрые и спадали на глаза влажными прядями. О боже! Мина хотела отвернуться или хотя бы закрыть глаза, но она просто стояла, уставившись на демона. «Если это новое прозвище, то оно мне нравится куда больше предыдущего», — заметил Вергилий, убирая мокрые пряди со лба. «Стучать тебя не учили, а тебя, закрывать дверь, когда моешься», — парировала девушка. Вергилий фыркнул. Его глаза были насмешливыми и язвительными. Он почувствовал, что у него улучшается испорченное вчера настроение при виде краснеющей Мины и звуки ее подрагивающего голоса. «Мне некого бояться, и, по всей видимости, нечего стесняться», — Мина еще более густо покраснела, пытаясь обойти демона и найдя в себе силы опустить глаза. Почему она так бессовестно на него пялилась? Она не первый раз видела обнаженного, почти обнаженного, мужчину, но никогда не чувствовала себя так неловко. «Я пойду. Должно быть, я тебе помешала». Вергилий внезапно оказался очень близко, перекрывая девушке пути к отступлению, выбросив руку вперед и припечатав ладонью стену прямо возле ее лица, не оставляя возможности бежать. Он опять изменился на глазах, легко и непринужденно превратившись из расчетливого бесстрастного демона в азартного охотника. Мина вжалась в стенку, широко распахнула глаза и уставилась на Вергилия. Только сейчас она поняла, что все его тело в старых шрамах. Но разве у демонов остаются шрамы, и какое оружие способно нанести такие увечья? Нисколько, он усмехнулся. «Издеваешься?» – прохрипела она. «Ты так это видишь?» Он взял в руку прядь ее волос, прижался, потерся щекой о щеку, как кот. «Мне кажется, мы договорились», – выдавила из себя девушка. Дыхание у нее перехватило, тело покрылось испариной. «О чем?» – прошептал Вергилий на ухо. «О том, что нас связывают исключительно деловые отношения. Хочешь сказать, я тебе противен как мужчина?» На мгновение его лицо потемнело, а затем приняло прежнее равнодушное, уже хорошо знакомое выражение. «Да», — Мина замялась. Вергилий поморщился, словно его хлестнули плетью. «То есть нет, черт», — проскрипела сквозь зубы и опустила глаза. Как-то резко она сама себя загнала в тупик. «Зачем ты все усложняешь? Я не думала об этом. Из нас двоих все усложняешь только ты. Почему бы тебе просто не расслабиться?» Она вздохнула горестно и тяжело. Он загнал ее в ловушку, а она почему-то не была против. Натянутая, болезненная улыбка застыла на ее лице, попытка скрыть замешательство. Для Вергилия эта улыбка, этот взгляд были красноречивее любого ответа. Лед тронулся. Он поцеловал щеку, уголок губ, прикусил нижнюю губу, заставляя ее приоткрыть рот. Мина тяжело вздохнула. От изумления она потеряла голос, лишь с трудом разлепила пересохшие губы, пытаясь найти хотя бы одно слово против. Вергилий снова поцеловал ее, целомудренно, так осторожно и нежно, будто действительно боялся, что она вновь от него сбежит. У нее не было сил сопротивляться. Мина задрала голову и посмотрела в голубые глаза. В них было что-то завораживающее, что-то, что лишало силы воли и то, из-за чего она не могла его оттолкнуть. Загадочная улыбка проскользнула на его лице. «Закрой глаза». Его взгляд не внушал Мине доверия, но в то же время в его предложении было что-то манящее. Любопытство и смущение нарастали. Первая победила, и Мина закрыла глаза почти без колебаний. «Опусти руки», — приказал он. Мина послушно опустила руки вдоль тела, сжав и разжав кулаки. Вергилий заметил, что в этот момент ее кожа покрылась мурашками. «Доверься мне», — его голос прозвучал мягче, почти успокаивающе. Мина кивнула и почувствовала, что снова краснеет, когда его руки скользнули по плечам. Пальцы Вергилия оказались одновременно мягкими и шершавыми, а затем он отступил на шаг, по-прежнему находясь где-то поблизости, но уже не касаясь ее. Она чувствовала его обегающий, изучающий ее взгляд. Вергилий провел рукой подле щеки на расстоянии, но Мина ощутила жар его ладони. Эта ладонь поплыла ниже, повторяя изгибы ее тела, но все еще слишком далеко, хотя ей казалось это почти физическим прикосновением. «Могу я спросить?» «Спрашивай», — Вергилий даже не подумал остановиться. Его ладонь уже блуждала в районе бедер. Он словно очерчивал ее фигуру, пытаясь запомнить каждый сантиметр ее тела. «Демоны способны любить?» Вергилий молчал. «А ненавидеть?» «Да», — без запинки ответил он. Она почувствовала, как его пальцы едва коснулись края сорочки, а затем подумала, что в эту игру могут играть двое. Если она не способна дать ему отпор, она способна отзеркалить его действия. Мина протянула руку. Вергилий был совсем близко, она коснулась его груди, рука медленно сползла ниже, путешествуя пальцами по прямой линии живота между кубиками пресса и замерев лишь на краю полотенца. Она почувствовала, как мышцы демона напряглись, но задержалась, прежде чем отдернуть руку. «Разве это не странно? Ведь любовь и ненависть – две стороны одной медали. Мне казалось, одно невозможно без другого. Ты ошиблась. Жаль. Открой глаза». Мина распахнула глаза. Свет показался ей ярче, чем был. Взгляд не сразу сфокусировался, а когда сфокусировался, выбрал для этого самое неожиданное место. Глаза уцепились и проследили дорожку волос от пупка и ниже, почти бесцветную. «Интересно, там они тоже такие же белые?» Мина тут же залилась краской, прогоняя эти мысли. Ей стоит унять свое любопытство. Ни к чему хорошему это не приведет. Но это было выше ее сил. Это влечение к демону накрывало ее, как жажда. «Тогда почему?» — Почему что? Его глаза вдруг потемнели, он наклонился, возвращая незатейливую ласку. Его пальцы заскользили по ее спине, по талии. Мина привалилась к стене, отвела глаза. По телу пробежала мелкая дрожь. «Зачем тебе?» Он не дал ей договорить. Жадно, напористо впился в губы. Его рука скользнула ниже, задрала сорочку, обхватила бедро. Пальцы впились в кожу. Стон с губ Мины сорвался сам собой, и Вергилий поймал его, не дав сделать очередной вдох. В глазах потемнело. Он крепче сжал бедро, рванул подол, и одна бретелька лопнула, другая едва осталась держаться. Вергилий обхватил обнажившуюся грудь свободной рукой, сжал ладонь почти до боли. Мина в ответ обхватила его шею, потянула за волосы, словно пытаясь оторвать его, как пиявку. Ему стало смешно от того, с каким пылом она отвечала ему. Девушка все еще сопротивлялась, но ровно настолько, насколько отдавалась. Он испытывал от этого неожиданное удовлетворение и экстаз хищника, которого дразнили. Широкая ладонь легла ей на спину, притягивая ближе и выше, вынуждая ее закинуть ногу на его бедро. Она тут же впилась ногтями в его плечи, белая кожа в ответ покраснела. От этого ее своеобразного протеста он распалялся, как пламя на ветру, и девушка не могла этого не почувствовать. Их плоть разделяли всего два каких-то куска ткани. Мина разорвала поцелуй нехотя, задрала голову, ее грудь судорожно вздымалась, от жара можно было плавить лед. Она нашла глаза Вергилия. Сейчас они были темные, почти серые, как море, пенящиеся в бурю. И в этом шторме она готова была погибнуть, но не сегодня. Вергилий замер, какое-то время не веря собственным ушам, прямо перед тем, как его пальцы кандалами сомкнулись на запястьях, сведя ее руки над головой. Мина посмотрела ему в глаза, пробежала взглядом по острым линиям скул, подбородка, заметила едва заметную складку между бровей. Он всегда немного хмурится, подумала она, но сейчас он расстроен, и ей захотелось взять свои слова обратно. Это притяжение к демону было иррационально. Мина понимала, что все это не любовь. Хотя что она знала о любви, ее отец и мать были самым ярким примером. И если судить по ним, то любить достаточно было кому-то одному, а другому позволять себя любить. Это бессмысленно и ненадолго, сказала себе Мина, но она хотела сдаться. Ее вынуждало сдаться это странное чувство, которое никогда прежде она еще не испытывала. Вергилий дал понять, что демоны не умеют любить, а она ведь не совсем демон. Это многое бы объяснило. Все это невероятно будоражило воображение, возбуждало и только разжигало в ней больший интерес. «Не сегодня», — повторила Мина более уверенно. Глаза ее сверкнули золотом, взгляд стал твердым, как и голос, но на последнем звуке дрогнул, точно в мольбе. «Если понадобится, то она действительно будет умолять его дать ей время. Ей было нужно подумать над тем, чего она действительно хочет, прежде чем броситься в омут с головой и повторить ошибки матери. Не сегодня, это не никогда», — подумал Вергилий и отпустил ее. Он знал, что если девушка еще не была в его власти, то непременно окажется. Ползучая неизбежность, а ожидание делало процесс не столько утомительным, сколько увлекательным. В то же время в входную дверь кто-то требовательно постучал. 4. Мина распахнула дверь, на ходу поправляя волосы и заправляя рубашку в юбку. Она вихрем метнулась и вытащила из шкафа первую попавшуюся под руку одежду. В голове пульсировала одна только мысль, что лучше, жалеть о том, что сделала, или о том, чего не сделала. На пороге стоял Сайрус, хмурый, как туча. «Здравствуй, Сайрус», — она попыталась улыбнуться. «Здравствуй, Мина, как реви». Его глубокий голос звучал почти ласково, но все-таки напряженно. На шее у Сайруса был повязан белый платок с символикой ордена. Мина не сомневалась, что после вчерашнего у него остались следы и ссадины. «Она еще спит. Я не очень рано», — взволнованно поинтересовался мужчина. «Вовсе нет», — Мина посмотрела на часы, покраснела, времени прошло так много, а ей казалось, считанные секунды. «Я давно проснулась, Мина». Неожиданно за спиной Сайруса возник знакомый силуэт в красном платье и белом капюшоне. Нечто ее роста пронеслось от ступенек, перепрыгнуло порожек и врезалось в нее на полной скорости, душа в объятиях. «Прости, не смог от нее отвязаться», — усмехнулся Архивариус, закрывая дверь. «Лилит», — Мина улыбнулась. Несмотря на все, она была рада видеть подругу. «Я так рада, что ты поправилась. Тебя так долго не было. Надеюсь, Адриан тоже скоро пойдет на поправку». «Андриан заболел», — Мина перебила Лилит, которая тараторила, уже перейдя на сводку всех последних новостей и событий, которые произошли в Фортуне и ее жизни за время отсутствия. Почти сразу после того, как тебя положили в изолятор, его тоже, и он не вернулся, еще нет, но пишет письма, Лилит пожала плечами, точно не была уверена в том, где Андриан, затем сняла капюшон, пригладила каштаново-медные волосы и пристально посмотрела на подругу карими глазами, словно почувствовав ее тревогу. Мина вздохнула. Ее худшие опасения начинали обретать под собой почву. Девушка постаралась подавить это чувство. Тревога рисковала перерасти в панику, а в таком состоянии делать какие-либо умозаключения грешно. «Что с тобой?» «Ничего, не переживай. Он сильный парень, выкарабкается. Смог же пережить ваше расставание. Лили, не начинай. А я что?» «Я ничего. Мне всегда казалось, что вы слишком разные. Тебе нужен кто-то более твердый, нежели мой тряпка-братец, такой, как...» Лили долго думала, но так и не нашла подходящего сравнения. «В нашем захолустье днем с огнем не сыщешь настоящего мужчину». Мина улыбнулась. «И что в твоем понимании значит словосочетание «настоящий мужчина»?» «Не знаю, но уверена, что когда я его увижу, то сразу пойму, что это он», а затем все-таки нашла нужный образ в памяти и глубокомысленно изрекла. «Уверена, что он должен быть таким, как Спарда или хотя бы твой отец. Не богохульствуй», — одернул ее Сейрус. «Я ведь в хорошем смысле». Архивариус пришпилил взглядом племянницу, но та лишь театрально надула губы, отвернувшись. «Хватит уже, опять сцепились», — Мина улыбнулась. Лилит больше всех в семье любила дядю и именно поэтому говорила при нем все, что думает, что приводило к частым конфликтам, которые всегда заканчивались мирно, почти всегда. «Проходите, я сделаю чай». «А где?» Сейрус осекся. Говорить о демоне при Лили ему явно не хотелось. «Уверена, что он скоро появится в библиотеке», ответила Мина и покраснела. Она снова вспомнила о том, что произошло в ванной. Сейрус нахмурился. Ему определенно не понравился ответ девушки. «У меня мало времени и есть новости». «Подожди его там», ответила Мина. Она понимала раздражение Сейруса. Ему совершенно не хотелось вести дела с демоном. А еще ему не нравилось, что это было вынужденное сотрудничество, насильное. Девушке самой это не нравилось. Архивариус направился в библиотеку. Стоило двери за ним захлопнуться, как Лилит набросилась с расспросами. «О ком это дядя? У тебя кто-то появился? Рассказывай», с очаровательной улыбкой произнесла она, хватая Мину под локоть. В этом они определенно были похожи с Сейрусом. «Нет, я решила сдать свободную комнату. Сейчас лето, туристов много, а нам с мамой нужны деньги», выдала первую пришедшую в голову ложь девушка. В последнее время это стало естественно. Она врала так же легко, как дышала. Правда сделалась чем-то из ряда вон выходящим, чего не следовало произносить вслух ни при каких обстоятельствах. На что, мне казалось, у сотрудников архива приличное жалование. На врача с большой земли. «Что?» – удивилась Лилит. «Почему?» «Маме нужна медицинская помощь. На большой земле с этим делом лучше», — ответила Мина. Это, во всяком случае, уже была не ложь, а скорее полуправда. «Понимаю, как она?» «Плохо», — честно ответила Мина. «Мне кажется, что ей осталось, даже не думая об этом», — прервала ее Лили. «Лучше расскажи, что за жилец у тебя поселился. Красивый, Лилит. Кто о чем, а ты все в облаках витаешь. В моем возрасте уже пора задумываться о подходящей партии», усмехнулась девушка. «Тебе едва исполнилось 18, заметила Мина, скрестив руки на груди. «Не едва, а уже», ответила Лилит. «Еще пару лет и 20, а там и до пенсии рукой подать». Мина улыбнулась. Ее янтарные глаза сверкнули. А Лили, как всегда, уже переключилась на другую тему. «Представляешь, сегодня меня выпроводили из церкви. Только потому, что на мне было платье без рукавов. Видите ли, Спаситель разгневается, увидев мои обнаженные руки. Уверена, что та же история повторилась бы с ногами. Не понимаю я этого. Если бы Спасителю не нравились людские конечности, то он бы не спасал людей, а четвертовал их». «Так?» Мина рассмеялась. «Думаю, ты права. Но если ты придешь в церковь в ночной сорочке, то, по меньшей мере, это будет неприлично. Твой отец рассказывал, что когда-то на острове жили племена, поклонявшиеся своим богам абсолютно нагими. Лили, времена меняются, люди тоже. Ты можешь прийти голая в храм, но вряд ли это кто-то оценит. А человек, существо социальное, не стоит выбиваться из своего стада. К тому же, может быть, за это боги прогневались на них?» Мина сама не верила в то, что говорила, но в отличие от нее, Лилит придется жить в Фортуне, и если она не смирится с правилами игры, то ей придется очень и очень тяжело. Мина это знала не понаслышке. «А ты, а что я?» Лили просверлила девушку взглядом. «Я, другое дело. Ты ведь знаешь, что мы всегда были чужими здесь. Хотя отец считал, что быть паршивой овцой лучше, чем жертвенным бараном, что бы это ни значило. Я помню, твой отец не верил в спасителя», весело заметила она. Мина покачала головой. «Вовсе нет, он был самым ревностным сторонником того, что Спарда существовал. Однако если ты имеешь в виду поддельные постулаты и псевдосвятые реликвии, которые впаривают нам, простодушным невеждам, тогда да, он не верил в это, и я не верю. Меня не интересует ни миссия, возложенная на наши плечи якобы спасителем, ни кодекс чести, ни сокровища прошлого. Мне мерзко от того, что в ордене готовы удавиться даже за фрагмент доспехов темного рыцаря». Мина оглянулась по сторонам. «Боишься, что тебя сейчас молнией саданет?» — поинтересовалась с усмешкой Лилит. Она была потрясающе проницательной и смышленой девушкой, так не похожей на своих родителей, брата и сестру. Мина скорее поверила бы в то, что Лили была дочерью Сайруса, но и тот не был настолько строптив. «Нет, боюсь Сайруса. Он меня голыми руками удушит, если услышит, что я здесь тебе пропагандирую. Не бойся, я тебя не сдам», — подмигнула ей Лили. «Поможешь мне сделать чай?» — Лилит кивнула. Они зашли в библиотеку через 10 минут, у Мины в руках был поднос, на котором стоял чайник и 4 чашки. Ей не хотелось, чтобы Лилит встречалась с Вергилием, но подругу было не остановить. Если бы она и дальше сопротивлялась, то Лилит пошла бы в библиотеку сама. Тем не менее, первое, что ее встретило, был недовольный, даже сердитый взгляд Сайруса, красноречиво говорящий: «Зачем ты ее сюда привела? Можно подумать, ее реально удержать», — подумала Мина. Сайрус тяжело вздохнул, точно прочитал мысли девушки. Он сам не смог отказать Лилит, которая притащилась за ним к дому Вильгельмины, как он ее не отговаривал. «А вот и мы», — оповестила Лили, осматриваясь. Библиотека совершенно не изменилась с последнего раза, как она была здесь. Тут преобладало дерево и мягкие зеленые тона, разве что на фоторамке Иешуа Валериуса добавилось несколько трещин. Лилит знала, что бывали моменты, когда Мина не могла сдерживать гнев. В часы таких приступов она запиралась здесь, и в конце этой фантасмагории, выглядевшей со стороны несколько жутко, непременно страдало злосчастное фото в золоченой рамке. У окна девушка заметила дядю и незнакомца, должно быть, постояльца Мины. Оба выглядели сосредоточенно, о чем-то разговаривая. Сайрус развернул какой-то лист и что-то показывал высокому, стройному, во всех смыслах необычному и красивому юноше. Мина поставила поднос на чайный столик и опустилась на кушетку, притянув за собой Лили, которая не сводила глаз с Вергилия. «Боже, Мина, какой красивый! Где ты его откопала?» «Он сам меня нашел», — ответила она. «Только не говори, что у вас ничего нет». «У нас ничего нет», — Лилит скорчила рожицу, мол, «да ладно тебе, мне кажется, я его где-то видела», — задумчиво произнесла девушка. Она попыталась вспомнить где, но воспоминание не желало приходить. Кажется, это было на улице, поздно вечером, когда она возвращалась из церкви. Вроде бы она даже остановилась, приметив странного незнакомца в плаще, обернулась. «Где?» — перебила поток ее мыслей Мина. «Не знаю», — ответила Лили. Она все еще была не уверена, что ей это не причудилось. «Но я определенно его где-то видела. Я бы не пропустила такого красавца в толпе», — она, как всегда, отшутилась. Мина усмехнулась. «Только пообещай, что не будешь пытаться с ним флиртовать. За кого ты меня принимаешь? Как я могу отбить мужчину у своей лучшей подруги? Я уже говорила, у меня с ним ничего нет». «Значит, он свободен?» — Мина нахмурилась, повернулась к Лилит лицом, положила руки на плечи. «Лили, я серьезно. Пообещай мне, что не будешь к нему приближаться, ни себе, ни людям». «Нехорошо быть жадной», — ответила Лилит, поерзав на кушетке, обтянутой жесткой тканью, с растительным орнаментом зеленых тонов, а затем ткнула подругу локтем. «Ревнуешь, Лили? Вспомни, что дядя, отец и мать говорили тебе о чужаках. Вряд ли кто-то из них одобрит такой выбор», — нравоучительно сказала Мина, проигнорировав выпад подруги в свою сторону. «Ты права», — Лили вздохнула. «Но он такой красивый. Я таких мужчин никогда не видела. Он словно с картинки сошел. А эти волосы, интересно, они и от природы такие?» Мина покачала головой. Лили была неугомонной, но во всяком случае, Кажется, она не планировала лезть к демону, и неважно, по каким причинам. Хватит того, что Сейрус уже пострадал из-за этой связи. Архивариус подошел к столику, взял чайник и налил себе чай в чашку. Он улыбнулся, но улыбка тут же погасла. Было видно, что каждое слово дается ему с трудом. «Ну что, убедилась, что я тебе не соврал. С Вильгельминой все хорошо, можем возвращаться домой. Теперь верю», — ответила Лили. «Я уже думала, что ты не вернешься», — честно призналась девушка с тоской в глазах. «Многие не возвращаются», — спросила Мина и посмотрела Лили в глаза, стараясь сохранить спокойствие и самообладание. «Достаточно», — ответила девушка. «Почему ты не писала мне? Прости, не до этого было. Ладно, я не сержусь. Все понимаю», — Лили снова беззаботно улыбнулась. «У тебя голова определенно занята другим», — она кинула многозначительный взгляд на Вергилия. «Бедный Адриан, ему с ним точно не тягаться, Лили». Она рассмеялась. Девушка еще никогда не видела Мину такой. Сколько Лили не поддевала ее по поводу Адриана, та оставалась спокойна, непрошибаема, как кремень. Ее бурная реакция говорила о том, что этот человек не был ей безразличен, даже если между ними ничего не было. Лили еще не решила, радоваться за подругу или нет. Первая любовь, безусловно, бывает чем-то прекрасным, но безответная, разбивает сердце. Девушка сомневалась, что у Мины есть будущее с этим мужчиной. Связываться с чужаками действительно было себе дороже. Однажды он уйдет, а ты останешься, застряв где-то между прошлым и настоящим, в бесконечной агонии ожидания. Лилит напомнила себе старую поговорку, которую любила повторять ее мама. «Прекрасное только то, что мы видим издалека. Не приближайся к прекрасному. Если когда-нибудь в этом городе появится ребенок с такими же светлыми волосами, как у него, я буду знать, что ты не устояла», — продолжала подшучивать Лилит. «Нам пора. Твоя мать с меня шкуру живьем сдерет, если узнает, где ты была», — вмешался Сейрус. «Ладно, ладно, только не ершись. Идем», — Лили встала. «Мина, заглядывай перед отъездом. Я надеюсь, что ты вернешься, как только твоя мама поправится, и мы выпьем чая. Без тебя здесь станет жутко скучно. В Фортуне все такие зануды, к тому же повернутые». Мина кивнула вместо ответа. Она не могла обещать подруге, что это произойдет. Ей не хотелось возвращаться, но и зарекаться она не станет. Нужно только придумать, как уговорить маму покинуть Фортуну. «Лили», — кипя от негодования, произнес Сейрус, отставив чашку в сторону и сложив руки на груди. «Что?» – удивилась девушка, смотря на дядю самым невинным взглядом. «Нельзя так говорить, но это правда. И от кого ты только этого набралась? Да это же невооруженным глазом видно. Вот отец Мины был прогрессивным человеком». Сейрус вздохнул. Он помрачнел еще больше. Пожалуй, одно упоминание Иешуа могло испортить архивариусу настроение на весь день. Они были соперниками всю жизнь, он проиграл ему любимую женщину, но проиграть уважение племянницы для него было уже чересчур. Мужчина насупился. «Идем, прогрессивная ты моя. Посмотрел бы я, как бы тебе понравилось на большой земле. Люди там не просто другие. Они бесчестные, завистливые, злые и думают только о деньгах. А мы заботимся друг о друге». Лили фыркнула, но промолчала. «Пока, Мина», — она посмотрела на незнакомца и помахала ему рукой. Тот проигнорировал девушку. «И как тебя только в хор церковный взяли», — заметил Сейрус. «Но голос-то у меня и вправду хороший. Зато в голове один ветер», — заметил Сейрус, тяжело вздохнув. «Пошли уже. До свидания, Мина. Ви», — он кивком головы попрощался с незнакомцем. Лилит про себя повторила: «Ви, какое странное имя». Дверь захлопнулась. Мина облегченно выдохнула, затем потянулась к чайнику, налила себе чая и сделала маленький глоток, прикрыв глаза и наслаждаясь вкусом. Когда она их открыла, перед ней стоял демон. И что это было? Вергилий смотрел на девушку не без интереса. «Не беспокойся. Бешеная волна гормонов, Лили Вильерс, отхлынула в сторону дома», — она усмехнулась, — «она сказала, что где-то видела тебя, наверное, обозналась». Вергилий промолчал, его мало это беспокоило. «О чем вы говорили с Сейрусом?» — спросила Мина, делая очередной глоток. «Он знает, где свитки. Ночью мы отправимся за ними», — немного погодя ответил Вергилий, наблюдая за девушкой, которая выглядела поразительно спокойной. Ее смущение выдавали едва подрагивающие руки и взгляд, который она не смела поднять на него. «Мы, ты останешься в доме», — ответил Вергилий. Его тон не терпел возражений. «Значит, ты и Сейрус?» Вергилий пристально окинул ее взглядом. Она была одета просто, но всем своим видом точно пыталась спрятаться за этой одеждой. Обычно открытые, тонкие руки скрыли широкие и длинные рукава блузки, застегнутой под самое горло, а узкую талию подчеркнула длинная расклешенная юбка, немного помятая. Но его внимание привлекли босые стопы. Он почему-то не мог оторвать от них глаз. «Да, он проведет меня в архив и шестую секцию», — произнес Вергилий, все еще разглядывая ноги девушки. «Маленькие пальчики, тонкие лодыжки, высокий подъем, изящная линия. Это все, что ты мне скажешь». Мина почувствовала его взгляд на себе, поставила чашку на столик и подобрала под себя ноги, накрыв их подолом юбки. «Какая информация тебе еще нужна? Твое дело перевести свитки, мое – добыть. Как? Тебя не касается». Несмотря на все уговоры, Вергилий отказался вдаваться в подробности. Тогда девушка решила сменить тактику. «Я клянусь, что буду сидеть дома и никуда не полезу», – она говорила бархатистым тихим голосом. «Но я имею право знать, что вы задумали. Сейрус мне как отец. Я хочу знать, насколько это опасно. Можешь не беспокоиться. Я позабочусь о том, чтоб он вернулся в целости и сохранности обратно или, по крайней мере, живым». «Значит, вы теперь друзья-приятели?» — с иронией произнесла девушка. Вергилий фыркнул. «Союзники. Поверь, это куда более эффективный способ взаимодействия». В медно-желтых глазах Мины сверкнули лукавые огоньки. «А мы, значит, партнеры?» — ответил Вергилий, и, помедлив, добавил, криво усмехнувшись и резко наклонившись, положив обе ладони на журнальный стол, заглянул девушке в глаза, отчего она съежилась. «Хочешь поспорить?» 5. Уже давно стемнело, когда Вергилий увидел вдали укрепление замка. Камни для постройки крепости, очевидно, добывали из того же утеса, на котором замок стоял, а потому ниже его стен зияли черными беззубыми ртами пещеры и входы в старые рудники. Железные ворота уже заперли на ночь. Севернее высилось скопление холмов и густой лес. Сейрус не пошел к воротам, свернул к пещерам. В узкой лощине на крутом склоне едва удерживались деревья. По тропе, по которой они шли, уже давно перестали ходить, но несмотря на наступающую растительность, она была все еще была неплохо видна. Протаренная сквозь заросли, вымощенная камнем, она определенно сохранится даже спустя еще четверть века. «Куда ты ведешь меня?» Архивариус остановился, поправил капюшон, повернулся к Вергилию. «Значит, так», — отозвался он, — «не задавай вопросов, ответов ты все равно не получишь. Иди четко за мной, шаг в шаг. Я до сих пор не понимаю, почему на это согласился. Провести демона в главную святыню, в самое сердце ордена», — причитал он, — «запустить кошку в голубятню собственными руками. Мыслимо ли дело?» Вергилий усмехнулся. «Правда?» — подумал он. По его мнению, Архивариус все прекрасно понимал и, видимо, преследовал какие-то свои цели, иначе бы не согласился даже под страхом смерти. Они шли в темноте, но Сейрус, похоже, хорошо ориентировался в лесу, а Вергилию свет не был нужен, он прекрасно видел в темноте. Иногда между деревьями он примечал развалины то ли древних храмов, то ли домов, где сейчас царствовала не великая цивилизация, а разве что мошкара, сорняки и сырость. В конце концов они оказались перед глубокой расщелиной с отвесными склонами. Земля здесь размякла, опрела и покрылась мхом, а трава пожухла. Каменистые выступы скал торчали, как колья. Сейрус помялся, что-то высматривая, затем достал фонарь и посветил вниз. Луч скользнул по гранитному откосу, вырвав из тьмы узкую тропу, изрезанную морщинистыми складками, словно ступеньками. Вдали слышался шум водопада, что с грохотом низвергался в ущелье. Архивариус осторожно спустился на эту тропу. Вергилий чувствовал его страх. Он подождал, когда тот, кряхтя, стараясь не опираться на больную ногу, Вергилий приметил, что мужчина хромой, отойдет в сторону, и спрыгнул вниз. Сейрус посмотрел на демона. Застыв за его спиной на каменном выступе, тот был похож на древнего исполина, статуи которых охраняли замковые врата. Архивариус съежился. Рядом с Вергилием он казался испуганной маленькой тенью, чем-то незначительным и ничтожным. Он опустил глаза и уставился на свои руки. Они спустились вниз, где-то в центре скалы была пещера. Проход нельзя было заметить сверху и, похоже, мало кто о нем знал. Вергилий подумал о том, откуда простому архивариусу так много известно. Хотя, учитывая сферу его работы, возможно, многое хранилось в архиве, куда он забрался во время своего первого визита в замок, но так ничего и не нашел. Сейрус посветил фонарем вглубь, тяжело вздохнул, посмотрел на демона и зашагал вперед. Вергилий последовал за ним, держась на расстоянии. Они оказались в лабиринте подземных гротов. Здесь пахло сыростью и камнем, а также древностью и увяданием. Им пришлось пробираться сквозь туннели из известняка и каменистые завалы. Архивариус шел вдоль стены со сверкающими вкраплениями слюды и кварца. Он старался быть как можно тише и незаметнее. Было видно, что он нервничает, и он это знал. Приступать закон так явно ему еще не приходилось. Но дело было не только в этом. Сейрус несколько раз нервно оглядывался на демона и надеялся, что тот не прикончит его, когда они доберутся до цели. Впереди оказалась развилка. Мужчина выбрал туннель наугад, даже срисованная карта, которую в итоге пришлось уничтожить, не помогала. Он плохо помнил все ходы, которые вели из замка в архив. Это все было слишком рискованно. Он расслабился, только когда удостоверился, что это нужный туннель и что он пустой. Внезапно он услышал за спиной вкрадчивый голос. «Ты уверен, что мы правильно идем?» «Да, мистер Ви», — произнес Сейрус с пренебрежительным тоном задиры. «Не зови меня так», — в глазах демона сверкнула ярость. «Другого имени ты мне не назвал». Вергилий промолчал, четко давая понять архивариусу, что другого имени тот не услышит, но и этого дурацкого прозвища, данного ему Миной, он не приемлет. От нее, может быть, из уст девушки это звучало почти нежно, но не от напыщенного сектанта. Сейрус глубоко вздохнул. Через несколько метров он остановился у железной двери, отделявшей пещеру от подземных коридоров замка, и прислушался. Где-то капала вода, и больше ничего. Впрочем, слух демона наверняка был лучше его собственного, а тот вел себя спокойно. «Значит, ты демон?» – неожиданно спросил он. «Уже установленный факт. И зачем демону свитки? Ты демон-историк, или, может быть, сборщик макулатуры?» Сейрус стал возиться с замком. Тот был старый, массивный, нахлобученный на дверь в приваренную для этого петлю, словно нелепый элемент декора. Ключ от этого замка пылился в архиве много лет, и вряд ли кто-то, кроме него, помнил, отчего он. «Не зазнавайся, я в любой момент могу убить тебя. Не раньше, чем получишь свитки», — заметил архивариус. «А значит, тебе придется терпеть меня еще добрый час». Лицо демона стало суровым на долю секунды, пока замок наконец-то не поддался. Сейрус отодвинул засовы, дверь нехотя с грохотом открылась. Изнутри тут же повеяло затхлым, спертым воздухом. Этим проходом явно давно не пользовались. Может быть, даже больше века. Они прошли по коридору, настолько узкому, что протиснуться можно было только друг за другом, поднялись по каменным ступеням и оказались в просторном зале, чем-то напоминающем склеп. Несколько колонн подпирали потолок, в центре был водоем, несколько каналов уходили в арки длинных коридоров. Сейрус обсчитал третью арку слева и бодро, почти не прихрамывая, направился туда. «Знаешь, цепь пока что у тебя в руках, но смотри, как бы в итоге она не обмоталась вокруг твоей шеи». «Угрожаешь мне?» «Ни в коем случае», — ответил Сейрус. «Просто все мы в итоге получим по заслугам своим, и я, и ты в том числе». «Мы не философствовать сюда пришли», — заметил демон. Сейрус кивнул. «Верно». Он провел рукой по грубой, морщинистой коже своего лица, тяжело вздохнул и прибавил шага. Они шли уже долго. Луч света от фонаря то и дело выхватывал из темноты однотипные разветвления и пустые стальные ржавые кольца для факелов, в некоторых торчали гнилые огарки. Архивариус, однако, шел все время прямо и никуда не сворачивал. Вергилий подумал, что в этих каменных проходах под горным массивом окончательно лишился ощущения времени. Ему казалось, что оно тянется бесконечно долго. Впервые он пожалел о том, что Сейрус молчит. Еще через какой-то период времени мужчина зашагал быстрее, а дыхание его стало сбивчивым. Вергилий почувствовал, как дорога под ногами начинает уходить вверх, поднимаясь пологим, обманчиво незаметным уклоном. Они поднимались, а значит, скоро должны были оказаться в замке на горе. Сколько же времени прошло? Сейрус остановился на вершине склона, отдышался и вяло побрел дальше, держа перед собой фонарь. Еще немного, голос Сейруса отрикошетил от стены и разнесся эхом по туннелю. Звуки шагов вторили ему, отдаваясь в пространстве глухо и блекло. Было трудно понять, к кому обращался он, к демону или к себе самому. Подъем дался ему не без труда. Все мысли архивариуса крутились вокруг трубки или простой сигары. Одна крепкая затяжка решила бы проблему со сбитым дыханием. Но он не решился зажечь огонь. Они были под горой, где мог быть взрывоопасный, неуловимый для человеческого обоняния газ. Когда они наконец-то оказались по ту сторону коридора, перед ними открылся небольшой, но уютный светлый зал со сводчатым потолком. Это была образцовая работа мастера. По периметру каменных стен стояло несколько каменных лавочек, свет лился из отверстий в потолке, но было трудно сказать, что на самом деле было его источником. Сейрус был уверен в том, что они все еще глубоко под землей, к тому же на поверхности стояла ночь. «Пришли», — в голосе Сейруса чувствовалась то ли радость, то ли печаль. «Это шестая секция», — по лицу демона было видно, что он не особо хочет что-либо спрашивать, но пребывать в неведении ему больше не нравилось. «Нет, это самый нижний ярус замка, он закрыт для туристов и даже персонала, в этих коридорах последний раз разве что сам Спарда был. Честно говоря, я не был уверен в том, что мы доберемся хотя бы сюда. Обвалы в этой части замка не редкость». Сейрус коснулся стены, а затем прошелся по залу, дотрагиваясь до различных предметов интерьера и выпуклостей, остановившись перед дверью из камня и потемневшего от времени серебра, которую трудно было приметить с первого взгляда. Мужчина навалился на дверь, толкнул ее и, когда дверь поддалась, переступил через порог, жестом пригласив демона следовать за ним. Очередная бесконечно узкая лестница спиралью уходила вверх в темноту. Башня чем-то напоминала колодец, подумал Вергилий, и они находились на самом его дне. Подъем занял примерно 12 минут. Все это время они молчали. Сейрус страшно злился на самого себя за то, что ему приходится быть средством в руках демона, но успокаивал себя тем, что это необходимо. В конце концов, все не так плохо. Свитки уже давно не были нужны ордену с практической стороны и хранились больше как реликвия. Однако, чтобы снизить подозрения, Сейрус прихватил самые лучшие копии, которыми планировал заменить оригиналы. Какое-то время свитков не хватится, а когда хватится, то никто не подумает на него. В потолке на самом верху оказался тяжелый деревянный люк. Сейрус навалился на крышку, однако без помощи демона ему было бы ни за что не поднять ее. Это с виду простое действие выжило из мужчины много сил, а потому выбирался он медленно и неуклюже. Их встретил очередной туннель, весь затянутый паутиной и мраком. Сейрус встал на ноги, но они подогнулись, и он едва не рухнул, но все-таки нашел в себе силы отойти и дать возможность демону выпрыгнуть из люка, как пробки из бутылки. Во всяком случае, именно такое сравнение пришло на ум Архивариусу, когда демон приземлился возле него. «Идем», — он махнул рукой и поплелся вперед, освещая дорогу. Этот туннель был сравнительно короче предыдущего, но заканчивался тупиком. Вергилий просверлил взглядом Архивариуса, который не обратил на это никакого внимания, а ощупывал стену, пока не наткнулся на выступающий камень. Сейрус вдавил его, и стена отъехала вместе со стеллажом с другой стороны. Он не стал дожидаться, когда мужчина соизволит пошевелиться, и вошел первым. Темное помещение уже не пахло сыростью и плесенью. Оно пахло, как пахнет любой архив, бумагой и чернилами. Вергилий осмотрелся. Это место определенно отличалось от той части архива, которую он видел. Здесь было минимум стеллажей с папками и книгами, зато тянулась целая вереница нагроможденных друг на друга сейфов с кодовыми замками за стеклянными панелями. Света, однако, не было. Проход закрылся. Архивариус, переминаясь с ноги на ногу, также оглядывался вокруг, но нервно. «Не нравится мне это», – прошептал он. И прежде, чем он сумел объяснить, что именно, раздался голос. «Кто здесь?» Все произошедшее дальше казалось Сейрусу дурным сном и преследовало в кошмарах до конца его дней. В демоне вмиг пробудилась истинная сущность. Красивое лицо переменилось, глаза засверкали. Оно наполнилось непередаваемой яростью и жестокостью. Плащ демона взметнулся, точно крылья летучей мыши, а может быть, это и взаправду были крылья. Сейрус не успел этого понять. Существо, в которое превратился Вергилий, чем-то похожее на ящера своей броней, ушло от удара мягким, ловким, полным грацией поворотом и, свернувшись, молниеносно, но тоже мягко, вскрыло живот нападавшего. Рыцарь словно споткнулся и напоролся на катану. В тот момент, когда он упал на пол, демон резким движением вытащил из него меч и смел следующего рыцаря, появившегося из-за поворота. Сейрус увидел взлетевшие в воздух латы. Это был тяжело вооруженный рыцарь ордена, но, по всей видимости, для демона он оказался не тяжелее перышка. Услышал грохот и звон, с которым сломался меч о панцирь, а затем рыцарь свалился на пол. Фонарик выпал из рук Архивариуса и, ударившись о плитку, погас. Воцарилась кромешная тьма, а минутой позже – тишина. Сейрус опустился на колени, нащупал фонарь, вкрутил лампочку в патрон, тот мигнул и загорелся. Мужчина встал и тут же отшатнулся, издав короткий жалобный вскрик. Рыцари лежали на мраморном холодном полу недвижимыми телами. Их было около 5 штук, и под каждым расплывалось красное пятно крови. Архивариус заозирался, наконец, заметил огромную черную тень. Лезвие меча в руке демона блестело в свете фонаря. «А ты знаешь, какая самая примитивная человеческая эмоция?» — прогрохотал Вергилий, не выходя из тени. «Нет, не задумываясь», — ответил Сейрус, подняв фонарь повыше. В его свете неясная тень обрела форму. Но прежде, чем он как следует разглядел демона, фонарь выхватил из темноты уже человеческое, бесстрастное лицо. «Это страх, и от тебя им воняет за версту. Надеюсь, ты в состоянии держать себя в руках». Кто-то из рыцарей дернулся, и в тот же момент его, точно насекомое, пришпилил к полу сверкающий призрачным светом синий клинок. Он ведь был безоружен. «Зачем ты его убил?» — спросил Сейрус, понимая, что его голос дрожит. Демон был прав, он был напуган. Ему никогда прежде не доводилось сталкиваться с такой мощью, скрытой в на вид обыкновенном человеческом теле. «Что бы это изменило, с оружием или без, я бы все равно его убил», — отозвался Вергилий. «Думаешь, он бы пощадил тебя или меня в схожей ситуации? Я считаю твои действия низкими, независимо от твоих убеждений на этот счет». Сейрус ощутил яркую вспышку боли прежде, чем успел договорить. «Продажная сволочь!» — раздался голос над ухом. Кто-то схватил Сейруса за левое плечо, а под ребра вошел острый нож. Но прежде, чем лезвие достигло жизненно важных органов, очередной рыцарь оказался обезглавлен. «Все еще придерживаешься мнения, что это я поступаю низко», — усмехнулся демон, одним движением сбрасывая с лезвия катаны кровь. «Нападать на слабого из-под тишка – верх рыцарства». «Спасибо», – с досадой ответил Сейрус. «Кажется, теперь я твой должник». Вергилий подумал, что архивариус предпочел бы нож в печень, чем произнести эти слова в его адрес. Но сейчас ему было не до этого. Очередной совсем еще юный рыцарь бросился на демона. Сейрус не успел понять, как это вышло. Он схватил тяжелый серебряный подсвечник со стола и размозжил парнишке голову. Демон усмехнулся, глядя, как тело обмякло и шлепнулось на пол. У этого юноши, ненамного старше Вильгельмины, с такой же бледной кожей, было красивое лицо с правильными чертами, без отметин и морщин. Он едва начал познавать жизнь, не знал, что такое боль, отчаяние, потери, и она оборвалась так легко. Длинные волосы нависали спутанными прядями над кровавой дырой, зияющей в черепе, которая оборвала его существование. Он все еще сжимал в руках свой меч, но ему уже никогда не поднять его, ему никогда не жениться, не вырастить детей. И его убил он, Сейрус Рид. Гореть ему в аду, если не таков замысел Спасителя, ибо его пути неисповедимы. «Ты мне отвратителен, но не бесполезен», — презрительно заметил Вергилий, хотя его определенно забавляло произошедшее. Сейрус коснулся лба, лицо его исказило гримаса отвращения, стоило только ему взглянуть на труп. Он не знал, что испытывает. По большей части это было смятение, но едва ли сожаление. И все-таки он впервые убил, и не кого-то, а члена ордена, собственными руками. Ему стало дурно, а затем он вспомнил о кровоточащей ране в боку и зажал ее рукой. Пятна крови алели на его твидовом пиджаке и поношенных вельветовых штанах. «Если ты не планируешь падать в обморок или рвать, то, будь добр, займись свитками». Лицо Сейруса скривилось, он стал серым, но он стойко подавил приступ тошноты и острой боли в правом подреберье. Похоже, нож напоролся на ребро и прошел по касательной, поэтому рана не была смертельной, но все-таки он бы не отказался ее обработать и заклеить. «Дай мне 3 минуты, и ты получишь свои свитки», — ответил Сейрус, несмотря на желание послать демона здесь и сейчас. Он должен был довести дело до конца, раз уж ввязался во всю эту историю. Вергилий кивнул. Сейрус достал и вставил в замочную скважину пульта на стене маленький серебряный ключик. Он явно нервничал, пот стекал у него по лицу. Затем, немного помедлив, повернул ключ в замке. Стеклянные колпаки на сейфах открылись. Он нашел нужный, на котором был выведен номер 12, и провел пальцами по панели с цифрами. Архивариус задумался, вспоминая код, а затем ввел 20-значное число. Раздался щелчок, дверца сейфа приоткрылась, и оттуда брызнул яркий свет. Мужчина несколько раз нервно моргнул. Его веки дернулись, словно заевшие жалюзи. Затем глаза привыкли, и он стал спешно доставать из сейфа один за другим свитки, а на их место класть копии. «В чем дело?» – спросил Вергилий. «Их пять, ты уверен? Я умею считать. Их пять, а должно быть шесть». Архивариус покрутил в руках шестую подделку. Место, которое предназначалось для нее, и без того пустовало. Демон прошептал себе что-то под нос. Сейрус не разобрал, что именно, но было очень похоже на проклятие. «Почему всегда должно быть так сложно? И где же он?» – спросил Вергилий. Сейрус пожал плечами, снова прижав руку к кровоточащей ране и оглядываясь по сторонам в поисках того, чем можно было остановить кровотечение. На одном из столов, стоящих посреди длинного коридора, заполненного сейфами, он увидел кем-то забытую клейкую ленту. Плевать, Вергилий был не на шутку раздражен. «Возвращаться будем моими методами», он достал из ножен и взмахнул Ямато. Сейрус восхищенно уставился на портал, затем поспешно убрал шестую копию и ленту, которую собирался использовать не по назначению чуть позже, в сумку. «Шевелись», — приказал демон. Терпением он действительно не отличался. 6. Мина зажгла ночник в комнате матери, затем села на кровати и взяла в руки пряжу. Ревекка стучала спицами, не глядя на дочь, но она чувствовала, что та не находит себе места, часто вскакивает, подходит к окну, выглядывает, словно ищет кого-то. «У тебя все хорошо с Вергилием?» — спросила женщина, набирая очередной ряд петель. Мина вздрогнула. «Да», — ответила она, но как-то неуверенно. «Просто он задерживается. Я беспокоюсь», — нашлась девушка. «С ним непросто. Верно, он строптив, молод, амбициозен и при этом держит все чувства в себе. Он напоминает мне твоего отца». Ревекка продела петлю, еще одну. «Я когда-нибудь рассказывала тебе, как мы познакомились с Иешуа?» «Много раз, мама», — Мина натянула руки, чтобы нитка не путалась, и снова уставилась на окно, прислушиваясь к каждому шороху в доме. «А я говорила тебе, что поначалу избегала его». Девушка удивленно уставилась на мать. Ревекка мягко улыбнулась. «Мне было страшно связывать свою жизнь с чужаком. Я отрицала свои чувства, делала вид, что мне все равно. Я чуть не вышла замуж за другого просто потому, что думала, что таким образом смогу забыть о нем. Но нет ничего хуже самообмана». Мина посмотрела на мать долгим взглядом. «Скажи, мам, ты была счастлива с папой?» «Да. Если бы у меня была возможность 100 раз изменить свое решение, я бы все равно выбрала Иешуа». Ревекка отложила спицы, подалась вперед и погладила дочь по щеке. «Знаю, звучит сентиментально, но любовь – одержимость. Однако без любви жизнь теряет всякий смысл. К сожалению, не мы сами выбираем тех, в кого влюбляемся до беспамятства, сами того не осознавая. Может быть, твой отец был не самым образцовым на свете мужем, но я любила его, а он – меня. Как понять, что тебя любит, мама?» Ревекка задумалась. «Любовь – это жертвенность, полное доверие, умение прощать чужие и признавать собственные ошибки. Но самое главное», – женщина замолчала, – «тебе не хватит и жизни, чтобы забыть человека, которого ты любишь, и ты сделаешь все ради его блага. Неважно, любовь это матери к дочери», – он улыбнулась, – «или первая любовь девушки к юноше. Ты пронесешь ее через всю жизнь. Просто слушай свое сердце. Оно не обманет». Ревекка вытащила из-под подушки красный молитвенник и протянула дочери. Мина опустила нитки и взяла книжицу в кожаном переплете с символом ордена в руки. «Это тебе, молитвенник. Мама, я знаю, как ты к этому относишься. Но, пожалуйста, возьми его, как память и оберег, когда уйдешь». «Что ты такое говоришь? Я без тебя никуда не уйду». Ревекка улыбнулась с какой-то тоской, ее тонкие пальцы легли на руку Мины. Девушка нежно сжала сухую ладонь матери в ответ. «Ты должна уйти, неважно, одна или с этим мужчиной, но должна. Я не оставлю тебя, ты всегда была упертой, но мне немного осталось, а у тебя целая жизнь впереди. Набери сил, смелости и отпусти меня. Ты умная, самостоятельная девочка, ты справишься. А он», — она ткнула в молитвенник, — «если не убережет тебя от неправильных решений, то умаслит боль в часы отчаяния. Даже если так, в это», — Мина потрясла молитвенником, — «я не верю. Глупости это, мам». Ревекка снисходительно улыбнулась в ответ. «Конечно, для тебя это чушь. Ты можешь верить во что хочешь. Твой бог – это рациональное мышление. Но я не думаю, что рациональное мышление в настоящее время работает. Тебе нужно немного иррациональности. Доверься своим чувствам. Поверь мне, если не можешь поверить во что-то большее, и сохрани это, Она похлопала по молитвеннику ладонью. «Запомни, всякий способ молиться хорош, лишь бы молитва была от души. И неважно, кому ты возносишь ее, переверни молитвенник вверх ногами, но душою будь честна с собой и перед Богом, и будь уверена, твои мольбы услышат. У каждого свой ад, дочка. Это не обязательно огонь и смола. Наш с тобой ад – это жизнь впустую. Оставь себе», – ответила Мина и вложила молитвенник в руки матери. «А я помолюсь так, за твое здоровье», – девушка улыбнулась. Она вдруг напряглась. Внизу что-то грохнуло. Мина резко встала, подняла свои удивительные, загоревшиеся огнем глаза на мать и неожиданно для себя с напором приказала: «Мама, что бы ни случилось, не выходи из спальни». Мина не знала, почему это сказала, но что-то подсказывало ей, что предосторожность необходима. Она поднялась, вышла из комнаты и спустилась вниз. Девушка оказалась в темноте. Мина слышала, как тикают часы в холле, и больше ничего. Спустилась по лестнице и осмотрелась. «Ви!» – тихо позвала она. Удар стал неожиданным. Лезвие просвистело в темноте, Мина едва успела уклониться и уйти в сторону. Второй удар она пропустила. Нечто тяжелое, тупое, словно палица, ударило ее по хребту. Она упала на колени, почувствовала колебание в воздухе и перекатилась. В том месте, где она была, торчало кривое, зазубренное лезвие чучела. Второе чучело уже замахнулось для нового удара своими руками-дубинами. Избежав удара каким-то чудом за долю секунды до того, как он снес бы ей голову, она вспомнила о мече. Это был ее единственный шанс добраться до банши, или эти существа разорвут ее, а затем отправиться к ее беззащитной матери и покончить с ней. Чучело рванулось к ней с ужасающей скоростью. Девушка, в свою очередь, бросилась к стойке для зонтов. Она почувствовала, как лезвие полоснуло ее по ноге, оставив на икре глубокий порез, но не остановилась и не вскрикнула. Меч был на месте. Она потянулась к нему левой рукой и едва успела схватить, как очередной удар просвистел всего в миллиметре от ее правого уха. Лезвие наверняка задело ее, но она не почувствовала этого. Адреналин выбросился в кровь в огромном количестве. Мине казалось, что она двигается очень медленно, и между тем, буквально через несколько секунд, ухватившись за рукоять меча, лезвие свистнуло в ножнах, выдернуло его, выставив перед собой. Губы сами собой растянулись в улыбке, и она испытала предвкушение, когда демон бросился вперед. Внезапно задача показалась Мине непосильной при ее-то опыте, но прежде, чем она успела усомниться, лезвие меча прошило чучело насквозь. То, что она испытала одновременно с этим, было похоже на экстаз. Черная жижа брызнула из раны, но девушка готова была хохотать. Демон вдруг осел с пронзительным звуком, похожим на треск. Она уперлась босой ногой в тушу и выдернула меч, неуклюже отшатнувшись к стене. Он еще извивался и дергался в быстро расплывающейся темной луже, а второе чучело не заставило себя долго ждать. Девушка отскочила, споткнулась и едва не упала. Чучело с руками, чем-то напоминающими палицы, врезалось в то место, где она стояла. Зеркало на стене тут же разлетелось на кусочки, и девушку осыпало дождем из осколков. Мина, тяжело дыша, выругалась. Демон досадливо гакнул, шибанул палицей наотмашь, как косой. Мина проскочила над свистящей конечностью, но не ушла с траектории удара полностью. Ее откинуло в сторону. В голове загудело. Удар пришелся чуть ниже виска, прямо по уху. Пальцы, стиснутые на рукояти, начали неметь, но между тем она почувствовала, что меч наливается силой, странной пульсирующей энергией.